энергичный Марино успел заставить громко заговорить о себе, ходившей по рукам рукописью эротической поэмы «Адонис», о публикации которой не могло быть и речи. Только спустя 20 лет она вышла в свет в Париже, куда судьба занесла неугомонного поэта. Там он проделал головокружительную карьеру, оказавшись при дворе Людовика XIII. С его именем связано целое направление в итальянской поэзии, получившее наименование «маринизм». В Риме он сумел заручиться сильной поддержкой влиятельных покровителей и стал вхож в высшее общество. Караваджо всегда радовался встрече с ним, поражаясь начитанности и неисчерпаемой фантазии неаполитанца, его оптимизму, сколь бы ни были для него круты жизненные повороты. В последнее время вокруг художника кружилось немало поэтов, которые чуть ли не состязались между собой в стремлении доказать ему свою дружбу. В его картинах они черпали вдохновение для своих поэтических откровений. Это льстило Караваджо, особенно когда кое-кто из них, словно читая его мысли, заявлял о верховенстве живописи над звуком и даже словом. Позднее тот же Марино составил подборку стихотворений, посвященных отдельным картинам Караваджо, и его сборник, увидевший свет в 1620 году, так и назван «Галерея». Марино очень дорожил своим портретом кисти друга художника и другим его подарком – картиной «Сузанна и старцы», на которой в первый и последний раз у Караваджо появилась обнаженная женская натура. К сожалению, обе работы были утеряны. Однажды соперничество между близкими к Караваджо поэтами привело к ссоре между Марино и Муртола, который в 1608 году в Турине чуть не убил неаполитанца. Именно от Марино художник впервые услышал об Овидии и его метаморфозах, итальянский перевод которых с помощью Гвидобальдо отыскал в дворцовой библиотеке. Как повествуется в поэме «Овидия», боги предсказали красавцу-нарциссу долгую жизнь до тех пор, пока он не увидит своего лица. Юноша отверг любовь нимфы Эхо, и опечаленная девушка от горя высохла, так что от нее остался один только голос. За несчастную вступились все женщины, упросив богиню правосудия Немезиду покарать гордеца. Однажды, утомившись на охоте, нарцисс склонился над источником, чтобы напиться. Согнувши руки в локтях и упершись коленом в землю, он с удивлением увидел в воде собственное отражение и влюбился в себя, утратив с той поры интерес ко всему окружающему. Но такая любовь не принесла нарциссу удовлетворения, и единственным утешением для несчастного юноши стало его превращение после смерти в нежный благоуханный цветок, названный его именем. Но Караваджо меньше всего интересовал мифологический герой, которого он облачил в современные одежды по тогдашней моде, в какие любил рядиться его подмастерье Марио. Разделив полотно надвое по вертикали, Караваджо показал мир реальный и его перевернутое зеркальное отражение, помогающее глубже понять все, что нас окружает. При прямом и привычном взгляде на вещи мы часто не видим их особенности, а перевернутое отражение заставляет напрячь зрение и способно раскрыть перед нами все многообразие наблюдаемого объекта. Главное достоинство картины в передаче состояния внутреннего напряжения между низко пригнувшимся к воде героем и его перевернутым отражением, а стало быть, между творцом и творением, о чем столь выразительно повествуется в мифологическом сюжете. Со временем картина «Нарцисс» была воспринята многими художниками как образец нового искусства с нетрадиционным взглядом на человека и на мир. Правда, сама работа долгое время приписывалась разным авторам, в основном ломбардской школы, пока искусствовед Лонги не доказал, кто является истинным ее творцом. Когда Караваджо показал законченную картину Марио, она не вызвала у него особого интереса. А на вопрос художника, узнает ли он себя в «Нарциссе», тот ничего не ответил, пожав недоуменно плечами, и, судя по всему, обиделся. Беда с этими гордыми сицилианцами, не понимающими шуток. В отличие от него, Дель Монте пришел в восхищение от картины и подарил Караваджо перстень с опалом и шелковый плащ с позолоченными застежками на красной подкладке, который отлично дополнял его темный камзол, а с ним он не расставался, пока не изнашивал полностью и заказывал портному новый того же покроя. Эту великолепную картину в Римском музее старого искусства во дворце Корсини видел в 40-е годы прошлого века уже упоминавшийся поэт, сценарист и режиссер Пьер Паоло Пазолини. Под впечатлением увиденного он написал на родном фриуланском диалекте 4 стихотворения, посвященных Нарциссу. Приведем заключительные строки одного из них. «И в дымке голубой над гладью вод узрел я собственное отражение». В судьбах этих мастеров было действительно много общего. Их роднили бунтарский характер и неприятие существующего миропорядка. Подобно Караваджо, Пазолини в своих первых фильмах ярко показал людей и нравы римской улицы, часто оказывался в центре порождаемых им самим скандалов, которые, как он считал, способствуют ломке штампов и стереотипов.